Немного успокоились, лишь когда песня закончилась. Офигеть, 7, уже и не помню, когда слушал их в последний раз, заявил Вова. Ага, кивнул Женя, а ведь группа офигенная. Тут заиграла следующая композиция и друзья, не сговариваясь, начали горланить ее. Собственно, накопившаяся усталость, стресс, раздражение нашли выход в этом, с позволения сказать, пении, да и сама группа, песня, были мотивирующие. Например, для Вовы 7 всегда звучало эдаким предвестником грядущих изменений, непременно изменений в лучшую сторону. Да и вообще, эта музыка была отголоском прошлого, времен спокойных, сытых, время юности. Когда песня закончилась, оба охрипли, так что следующую композицию Иван Демьян, солист группы, пел уже сам. «Слушай», — встрепенулся вдруг Женя, — «а чего ты там в припеве пел?» «А что?» — насупился Вова. «Ну, повтори». «Нашла косанаками, идет война на память лет», — послушно повторил Вова. «Нашла косанаками», — развеселился Женя. «Это что еще такое? Я откуда знаю?» — пожал плечами Вова. «Город какой-нибудь кишлак в Афгане или аул в Пакистане. Охренеть! Ну ты и деревня!» — засмеялся Женя. «Да что такого? Аул? Кишлак? Ты серьезно? Да что?» «Нашла коса на камень», тщательно выделяя и разделяя слова, произнес Женя. Вова на несколько секунд замер, шевеля губами, словно бы пробуя фразу на вкус. «Охренеть, а я и не знал, я ж говорю, деревня, а еще надо мной ржал, город, город, а сам, да у нас все так пели», пожал плечами Вова. «Кто знал-то, на кассете текста не было, в интернатах тоже, да и интернета тогда еще не было, это какой год вообще, начало 2000-х». «Ну вот, но вслушаться-то можно было, как вообще такая фигня в башку могла прийти? Ой, да не начинай, не первая песня и не последняя. Вон, вспомни, боярский хрен знает когда не расшепнул и про красавицу и кубку пел. Ага, и у него же тигра у ног Моисея», засмеялся Женя, «и у Никулина зайцы станут храбрее и как дважды два, и отважнее льва», возмутился Вова. «Ну короче, ты понял, ну да». Какое-то время они молчали, слушая звучащие из динамиков песни, а солнце к этому моменту уже начало клониться к горизонту. Небо пока еще было светлое, но над горизонтом уже поднималось красное зарево, вестник скорой темноты. Вова вдруг вскочил, уставился куда-то на берег, а затем завалил руль, прибавил газу. «Эй, ты чего?» – возмутился Женя, которого чуть не сбросило с сиденья. «Сейчас, погоди-ка», – проворчал Вова. Несколько минут катер просто на всей скорости летел к берегу. И когда тот оказался в какой-то сотне метров, Вова вновь повернул штурвал, заставив судно идти параллельно берегу, а сам вновь начал внимательно осматривать его. «Ну, так что ты там такое заметил?» — напомнила себе Женя. «Да видишь вон ту скалу, на балкон похожую?» Женя поглядел в сторону, куда указывал Вова, и попытался найти обозначенный ориентир. Взгляд его пошарил по скалам и наткнулся на природную аномалию. «Действительно, часть скалы нависала над обрывом и чем-то напоминала обычный открытый балкон, разве что перил не хватало». «Ну, вижу», — наконец заявил Женя, — «действительно на балкон похоже. И что? То, что я мелким там частенько с друзьями играл. И это значит, что до деревни пара километров всего, совсем рядом. А я думал, что нам еще плыть и плыть, идти», — напомнил Женя, усмехнувшись, но Вова лишь отмахнулся. «Так что, получается, мы до темна доберемся?» Дошло до Жени. «Ну да, вдоль берега шли минут 20. Вова сбросил скорость, по большей части пялился на берег. То ли опасности выискивал, то ли местность пытался опознать. Солнце уже успело зайти за горизонт, приближались сумерки, начало стремительно темнеть. Что еще хуже, начал накрапывать мелкий дождик. День быстро сменялся ночью, погода тоже менялась, что экипаж катера совершенно не радовало. Если пойдет дождь, как-то нужно будет всем уместиться под крышей и в каюте, а там места не так уж и много было, но обошлось. «Вот залив!» — воскликнул Вова и резко завалил катер, отчего все судорожно хватались за поручни, чтобы не упасть. «Да осторожней ты!» — возмутился Женя. «Спокойнее давай!» Вова завел катер в залив, который даже не сразу заметишь, он прикрыт скалой, уходящей далеко в море. Залив сам по себе был миниатюрный. Сюда максимум как раз катера могли зайти, но зато имелась деревянная добротная пристань. Вова к ней не пошел, направив катер дальше, вдоль берега. Как оказалось, там было нечто вроде лимана, в который с берега тянулись несколько небольших мостков, по прикидкам Жени идеально годившихся для рыбалки. Вот здесь уже Вова развернул катер,

старался, батрачил, а батя твой говорит абы как, а это он может, у него все, кроме него самого, на абы как работают, а у тебя что, поинтересовался я, так же, как у тебя, ха на четырке, бензонасос все, аккумулятор тоже посажен, естественно, зарядки для аккума тут ни у кого нет, у нас есть, заявил я, о, оживился Вова, точняк, я и забыл, сейчас поставлю аккумулятор на зарядку, пока свет есть, Вова, как и я, считал, что электричество могут отрубить в любой момент, Вов, окликнул я его, прежде чем он успел выскочить во двор, чего, аккум, это понятно, а с бензонасосом чего делать, а я знаю, новый надо, и где его достать, батя сказал, должны привезти, кто, да есть тут дядька один, волжак у него 21 и старый, на рынке торгует семечко и маслом, обещал бате купить, и больше в деревне машин нет, спросил я, неа, а дядька этот когда уехал, Вова нахмурился, он понял, к чему я веду, узнаю сейчас у бати, и выскочил за дверь, вернулся он ближе к полуночи, когда я уже спал без задних ног, намаявшись за день, проснулся я от того, что Вова принялся меня тормошить, а, чего, встрепенулся я, тихо ты, прошипел он, короче, слушай, дед Толя, тот самый, у которого волжак, укатил в райцентр, там он торгует, и там собирался батя бензонасос купить, уезжает и обычно к вечеру возвращается, иногда дня на два остается у дочки гостевать, и, когда он уехал, 4 дня назад, да, я уже представил, что с этим самым дедом могло случиться, бензонасоса Иваныч точно не дождется, короче, надо транспорт, по-любому, а то мы сейчас вообще без колес, и это очень плохо, заявил Вова, только где его искать, тут баба Дуся проговорилась, нахмурив лоб, вспомнил я, что километрах в 7 есть деревня, и ее вроде должны были эвакуировать. Думаешь, эвакуировали? Ну помнишь автобусы, с которыми мы заскочили в лагерь? Думаю, да. Эвакуацию все же проводили. Не факт, что этой деревеньки, но, угу, задумался Вова, значит, завтра надо выдвигаться. Завтра, ужаснулся я, ты погоду видел? Видел. Дождь прекратился, на улице тепло, к утру, максимум к обеду грязь подсохнет. 7 километров мы туда отмахаем часа за 2. Может, денек еще выждем, а хрен знает, что за этот денек случится. Наверняка мы не одни такие выжившие, есть еще. Надо грести все, что можем, пока есть возможность. Дальше, мне кажется, за добро воевать придется. Думаешь, насупился я, почти уверен. И еще, батя уже лазал вечером, примерялся к огороду. Если не слиняем, попадем на земельно-копательные работы. Ты готов? Вот уж нет, возмутился я. Лопатить я точно не хочу. Я тоже. Не для того я из деревни смотался, чтобы опять землекопом заделаться. Так что пусть роют волоха из костей, а мы с тобой делом займемся. К утру наша вылазка стала еще более актуальной, вырубился свет. Так что Вова вовремя с аккумулятором подсуетился. Тот хотя бы ночь постоял на зарядке, и этого должно было хватить, чтобы движок запустить, но нам теперь нужен был генератор, без электричества не работал насос в скважине, без света были бесполезны наши гаджеты, да и вообще, сидеть, как в былые времена, при лучинах не хотелось, так что с самого утра мы собрались в поход и, наскоро перекусив, принялись облачаться, как же, черт возьми, приятно надеть на себя чистую одежду, а то в прежние сколько мы лазали, а тут вещи прямо пахнут чистотой. Поверх одежды нацепили свою страйкбольную амуницию, наколенники, налокотники, шлем, разгрузки. Броню решили не брать, стреляться ни с кем в планах не было, против зомби бронежилет бесполезен. Хотя я бы все равно напялил, я уже с ним сросся. Но учитывая, что нам предстоит пробежаться ни много ни мало 7 км, а потом еще обратно и возможно с каким-никаким грузом. Короче говоря, скрипя сердце я броник оставил. Проверили оружие, магазины, предметы первой необходимости, на случай если вдруг где застрянем или же все пойдет не так, как планировали, на руки нацепили новые журналы, точнее старые, бурда за 89 год, которые нашли на чердаке, и затем мы выдвинулись в путь. Женя, деревенская романтика, блин, я не то чтобы не люблю все эти елочки, березки, поля, леса, но, честно признаться, никогда не выдерживал больше 3-4 дней в сельской местности. Пойдешь в сортир, тебя пытаются унести комары. Пойдешь в лес, гляди, чтобы клещ за причинное место не цапнул, когда под кустики присядешь. Никогда не любил утро,

Что тут странного? Ага, вот прямо так вояки и дали забрать в автобус толпу агрессивных цепных шавок. Ты как маленький, ей-богу. Деревенских собак рассматривают как гавкающий замок дверной. Хорошо, если отвязали, уезжая. Но они бы все равно тут обретались. В смысле гавкающий замок, это ж питомец твой. Возмутился я. Ты иногда поражаешь просто, покачал головой Вова. То людей мочишь, как будто в стрелялку играешь, то тебе собак жалко. Да не просто. Ну собака, это же твоя ответственность. Нет, она тебя бережет и любит. Ты ее кормишь, лечишь. Ну, в городе может и так, а тут все по-другому. Проще и жестче. Ладно, речь, собственно, не о том. Собаки должны быть, их нет. Это странно и опасно. Надо искать то, что нам нужно, и валить к чертям отсюда, пока не стемнело. Жутко тут, мать его. А что нам надо-то? Ну смотри, принялся перечислять Вова. Бензонасос на батину жигу, генератор хотя бы киловатта на 3, лучше больше. Инструменты бы неплохо найти, а то те, что мы взяли у Мурлока, великолепные, вот только все, как один электрические. И теперь, когда свет пропал, они просто-напросто бесполезны. Так, стопы. Вов, а как ты это все хочешь отсюда тащить? А, мародерка, это хорошо, но будь реалистом. А, генератор на 8 киловатт сколько весит? Полсотни, а еще небось бочку бензина под него надо. Да, ладно, генератор надо хотя бы найти, а заберем потом, на четырке батиной. Или повезет и тут тачка будет. Так вроде все, не все, не согласился я. По домам пошариться бы, вдруг чего полезного найдем, а еще найти бы сладостей. У нас там двое детей и одна из них потеряла мать. Эх, если бы конфеты помогли, вздохнул Вова. Ты же понимаешь, что сладости ей мать не заменит. Да понимаю я. Но, ладно, понял, поищем сладости, кивнул Вова, хотя и у меня ведь батончики есть, это не то, ну конфеты так конфеты, и раз так, предлагаю чутко американцами побыть, это как, нахмурился я, давай разделимся и начнем осмотр прямо отсюда, я вон в тот домик, слева, как раз вижу там гараж, а ты иди в правый, так больше осмотрим, стрёмно как-то, согласен, но вроде как тихо кругом, а чуть что, ладно, согласен, так дело быстрее пойдет, быстрее справимся, быстрее свалим отсюда, ночевать тут у меня точно желания нет, у меня тоже, согласился Вова, тогда связь вруби на постоянку, не вопрос, но дыши потише, Дарт Вейдер фигов, ты вечно в микрофон сипишь, проворчал я, включая рацию, Вова просто показал мне средний палец и зашагал к приоткрытой калитке домика слева, глава 14. Машия и медведь, я напрасно изображал из себя суперспецназовца, вышибая двери ногой и влетая во двор, никого тут не было и, похоже, даже когда деревню эвакуировали, никого тут не нашли, это был скорее летний домик или дача, а не место постоянного проживания, зато тут был сарай, солидный такой, метров 6 в длину и минимум 5 в ширину, и едва только его увидел, интуиция тут же запричитала, что нужно его проверить. Я чувствовал, что в этом сарае могло оказаться что-то полезное. Понятное дело, он закрыт на здоровенный заржавленный замок, но, как говорил один хороший человек, замок нужен только для того, чтобы не создавать соблазнов для хороших людей, а плохие всегда найдут путь. В моем случае путь – это модерновый тактический томагавк, тот самый, что я забрал из квартиры Мурлока. До сих пор мне так и не удавалось найти ему применение. Ну не канат же им рубить в самом деле, это неудобно. А до рукопашной зомби у меня все же не доходило, да и не хотелось бы и в дальнейшем, чтобы дошло. Так что топорик ждал своего часа среди прочего полезного хлама, который мы с собой возили. Но сегодня я решил его прихватить с собой, и вот, пригодился. Я взвесил топорик в руке, слегка размахнулся и ударил в верхнюю часть двери, примерно там, где должна была заканчиваться дверная петля. Острое лезвие легко прошло сквозь старую доску так, будто бы это был кусок картона. Я пошевелил топориком влево-вправо, и доска с треском лопнула аж до середины. Следующий удар, нанесенный чуть ниже того места, где закончилась первая трещина, просто отделил эту доску от петель, и я, с легкостью дернув на себя створку, отворил дверь, оставив ее болтаться на дужках замка. Е-мое, сколько же тут барахла! Косы металлические, ржавые, вперемешку с лопатами и граблями занимали целиком ближайший к дверям угол, составленные без малейшего порядка в растрескавшуюся пластиковую бочку. Блин, хозяева их что, где-то сперли, что ли, а? Сразу за этим троном из лопат стояло аж 4 разных старых унитаза без бачков. Потом высилась пирамида из железных раковин еще союзных времен, таких, покрытых 43 слоями разных красок. Далее были кучи такого же хлама. В отличие от левой стены, правая была не захламлена никаким помоечно полезным добром. Тут уже висели самодельные стенды из фанеры, на которых я обнаружил громадную коллекцию ручного инструмента. Топоры, пожалуйста, десяток висит. Все, правда, как один, ржавые, но топоры же, пилы аналогично, развешаны сверху вниз по размерам и тоже выглядят так, будто их собрали со склада металлолома. Пара кувалд, полсотни, если не больше, отверток и тому подобное, кусачки, пассатижи, дрели ручные. Но чтобы среди этого добра отыскать приличное, это надо заморочиться. Вообще странно, явно где-то накрали инструмент. Нормальному хозяину в таких количествах это все не нужно. Даже кувалды, ну зачем две, в каждую руку? Ну, или если хозяин раздолбай, то их 3 должно быть. Одну потерял, вторую пропил, а третья, вот она. Еще более странным было все это так пафосно развешивать. Ну ладно бы в ящики какие собрал или на полках побросал, но нет, будто в музее, или будто трофеи вывесил. В середине гаража были сложены более сложные и нужные технические устройства. Пара газонокосилок, бензотриммер, вот это, к слову, может пригодиться уже нам. Накрытый брезентом стоял мотороллер, вернее рама от него. Двигатели и выхлопная система отсутствовали, что очень меня огорчило. Жаль, на дырчики по местным колдоебинам катать, самое оно. Я уже собрался выйти из этого царства Плюшкина, когда взгляд зацепился за еще одну, накрытую брезентом, конструкцию. Уже не рассчитывая ни на что, все же решил сдернуть тряпку. И тут меня ждал джекпот. Я такое видал только из окна джипа, обгоняя и обдавая это добро облаками пыли, но для нас сейчас это был клад. Ну, если он, конечно, рабочий. Муравей. Мать его, мотоблок-тягач муравей. Древний, жуткий агрегат, чадящий, как адская печка, и также воняющий. Способный разогнаться километров до 30 в час и, самое главное, муравей может вести за собой прицеп. Пусть и не быстро, но все равно быстрее, чем пешком, раза в 3. Я тут же схватился за рацию. Вова, джекпот. Да, голос Вовки звучал как-то мрачно. Это хорошо, а то у меня тут лажа. Здешние жители не то что все вещи, они даже крупы из банок с собой уволокли. А я тут нашел, короче, иди сюда. Вова прибежал моментально. Знаете, был такой мультфильм «Утиные истории». Вот так, когда персонаж Скрудж видел возможность заработать, у него вместо зрачков символ бакса появлялся. Клянусь, у Вовы тоже что-то похожее промелькнуло. Он обвел глазами весь этот гараж, явно прикидывая, как бы все уместить в прицепчик, и тут я подлил дегтя в эту бочку меда. Вов, только у него бак вообще пустой, и тут какие-то проводочки торчат. Да блин, ладно, проводочки эти как куму. Что-то придумаем, тут наверняка найдется что-то. А бензин, ну неужто во всей деревне не найдем бенза? А, эта штука даже на 76 может ездить. На чем? Короче, она всеядная. Сюда хочешь дизелей, хочешь бензин, все равно поедет. Ладно, я так понимаю, ты сейчас будешь аккум искать и сокровища местные перебирать. Да, ну не то чтобы, но да, надо глянуть. Я уже вижу, что хлама тут много, но и полезного немало. Ладно, наслаждайся. Я проверю сам дом и потихоньку пойду дальше. Да не вопрос, давай. Я вышел из гаража и глубоко втянул в легкий воздух. Зима наконец-то отступила. Становилось тепло, ветер уже не хлестал по лицу, а еще в его порывах я чуял какой-то необычный, еле заметный запах. Ни цветов, ни травы, не знаю, как сказать. Чистоты, в городе это была дежурная шутка, весной запахло. Это в смысле говно всплыло или канализация забилась. Но тут все ощущалось по-другому. Тут эта фраза полностью соответствовала действительности. Чувствовалось, что еще пара деньков, и все еще по-зимнему голые ветки кустов и деревьев покроются зеленым пушком, и из-под земли пробьется трава, начнет наливаться, станет сочной. Там, где я жил раньше, тепло добиралось лишь к концу апреля, да и то неделями было ветрено, неуютно. Лишь затем весна входила в силу, а здесь, намного южнее, на побережье, первые признаки весны появляются уже к концу марта. В этом году тепло даже раньше пришло, что не могло меня не радовать. Еще раз вдохнув чистый воздух, я направился обыскивать дом, и он не порадовал вообще ничем. Похоже, самое ценное хозяева просто увозили с собой, а такое, не особо ценное или совсем ненужное, запихивали в гараж. Во всем чертовом доме я нашел только нафиг ненужный нам электрочайник. Все. Ни крупы, ни сахара, ничего. Порадовав Вову, что, собственно, дом пуст, так же как и тот, который обыскивал он, я вышел обратно на улицу. Может, это и не деревня вовсе, а дачный поселок, но обычно дачи не так строят. Тут именно деревенские дома. Может, люди сами выехали, не стали ждать эвакуацию, или черт, не хочется даже голову ломать, придумывая теории. Лучше еще пару домов осмотрю. Но на всякий случай я огляделся по сторонам, мало ли, никаких зомбаков я не нашел ни в следующем дворе, ни через один. Это плюс, а минус, с полезностями было не очень. Кое-что все-таки прихватил, но то скорее была ностальгия. В одном из домов на полке стояла здоровенная советская эмалированная тарелка с морковкой, нарисованной на донышке. У меня была такая в детстве и всегда говорили, ешь суп до морковки, тогда зайка тебе ее принесет, выдавали награду, когда доедал всю порцию. Но в этом доме точно не было детей, да и даже если бы и были, куда их увезли, я и так знал. Чем там все кончилось, тоже понятно. Это нашей дочери полка очень сильно повезло. Не столкнись они с Вовкой, их бы также сожрали зомби. В общем, замародерил я себе тарелочку, и не просто так. Я про спасенную девочку подумал, у нее с едой все как-то очень сложно складывалось, воротит носом, и попробуй заставить что-то съесть. Вот и решил, что может старая история про кролика пригодится, будем разводить ее, как меня разводили в детстве. Когда приступ ностальгии закончился, я продолжил поиски и направился в следующий двор. Так как никакой опасности не наблюдалось, я стал куда меньше осторожничать, и как вляпался ногой прямо вот в это самое. Большая куча, наваленная прямо посреди прохода от дома к калитке. Причем куча была такого размера, что перепутать ее с человеческой было бы проблемно. А вонь, фу, блин, твою мать, да что за, я подзабыл, что рация включена в режим постоянной передачи, так что Вова тут же услышал меня. Джей, что там у тебя, зомбак? Голос его звучал напряженно. Лучше бы это был зомбак. Пристрелил и забыл, сварливо ответил я. В дерьмо вляпался, мерзкое и вонючее. Прямо за калиткой кто-то кучу навалил. Хы-хы, вечно ты во что-то вступаешь, не в дерьмо, так в партию. Вова поржал, а я почти обиделся. Подумаешь, партия зеленых. У меня тогда еще не было Аньки, зато была симпотная девочка-эколог. Я с ней на тусе познакомился, они там все ходили в одежде из натуральных тканей и бредили экологией. А что не сделаешь ради красивой женщины? Но потом оказалось, что девушка еще и из тех, кто увлечен глубоким уестествлением человека, так что всевозможные гигиенические действия ей глубоко противны. Этого моя тонкая душевная организация не вынесла, и я позорно сбег, напоследок обозвав их всех инфантильными идиотами. Но Вовка как-то увидел у меня членский билет Гринписа, и с тех пор подкалывал регулярно. Особо злорадствовал на шашлыках и когда у меня по тем или иным причинам Чироки начинал чадить, что твой паровоз, увлеченный чисткой своей обуви от последствий минирования и воспоминаниями о той девочке, я упустил из виду главное. Во дворе дома была будка, и сейчас эта будка выглядела так, будто бы собака в ней просто взорвалась. Ошейник валялся на земле, все было уделано кучей кровищи. И едва только увидев все это, я забыл о своем ботинке, о дерьмище, на него налипшем. Мгновенно скинув автомат, я завертел головой, пытаясь обнаружить угрозу. А потом, сообразив, схватился за рацию. «Вова, бросай все, тут, похоже, мут». «Понял, принял». Мгновенно отозвался он. «Ты где конкретно? Та же сторона, где ты? Четвертый дом». Я, не забыв посмотреть вниз, чтобы не вляпаться, присел на колено и настороженно наставил ствол автомата на сразу уставший враждебным и неуютным дом во дворе. Из любого окна, еще минуту назад гостеприимно игравшего солнечными бликами на стеклах, теперь могла вылететь угроза. Вовка, чуть запыхавшись, прибежал через минуту. Чуть не влетев в ту же самую кучу, он чертыхнулся и застыл. «Где? Что где? Мут где?» «Да», я кивнул в сторону дерьма. Вова озадаченно поглядел на кучу с отпечатком моего ботинка, на меня, а затем спросил. «Ты что, решил, что это мут навалил? Ну а кто еще?» Вова хмыкнул. «Я вообще не уверен, что мут и гадит». А это он присел, поглядел повнимательнее на дерьмо и, встав, сплюнул. «Знаешь, Джей, лучше б это был мут». «В смысле? Ты глянь на будку, Привел я еще один аргумент, кто такое еще мог натворить. Да я глянул, вздохнул Вова, и на мину тоже. Это не мутант, и даже не зомбак, но нам от этого не легче. Такие кучи оставляет косолапый. Да, собственно, вон, на будке и следы от его лапы. Шерсти само дерьмо медвежий помет ни с чем не спутать. Ну, медведь, это не так страшно, заявил я. Вот опять ты не прав. Ты медведя где? В мультике про Машу видел? И в цирке. А здесь, в природе, да еще и весной, это самый страшный хищник. Умный, хитрый, сильный, и завалить его надо еще умудриться. Так, короче, давай-ка по-быстрому ищем бензин и валим отсюда. Да ты чего, Боб, у нас два автомата. Мы что, какого-то Мишку не завалим? Можем просто не успеть. Думаешь, просто так на него только с большим калибром ходит? Мы его можем изрешетить, но он сначала оторвет нам головы, а уже потом сдохнет. Батя рассказывал, такая тварь получила из двух стволов пули в голову и сердце с 30 метров, и все равно добрался до охотника и порвал его нахрен, чудом выжил, но до врачей все равно не довезли, по пути умер. Так что нет, Жека, не будем мы с ним тут войну учинять, нахрен. Сейчас, Вова кивнул на будку, он сытый и где-то неподалеку залег. В человечье жилье его привлекает только одно, жратва. Вот только, похоже, что за 3 дня собак он тут всех подожрал, а остальные разбежались. А раз так, то на выбор будут куры или мы с тобой. Боюсь, мы посытнее выглядим. Может, тогда просто свалим, несмело предложил я, заранее зная ответ. И бросим тут мародер-мопед и кучу инструмента, возмутился Вова. А еще, напомню, ты конфет хотел найти, и картоха у бати кончается, он ее все-таки на одного себя планировал, остальное на посадку. Так что нет, просто не бродим по одному, и если что, тихонько отходим. Может, повезет и не полезет к нам Мишка. Мы тихонько вошли в дом, но тут тоже было пусто. Я бы так и ушел с пустыми руками, но Боб походил, постучал подошвой сапога по доскам пола, потом уверенным движением сдвинул стол, и вуаля, обнаружился нехитро замаскированный вход в погребок. А там, ну, скажем так, половину даже смотреть-то страшно, подплесневевшие сверху огурцы, банки помидор, внутри которых вверх возносятся струйки газа. Кажется, кулинары-запасатели из этих ребят были так себе, соленья все попортились. Ну, точно дачники, деревенские уж если консервируют, то на года, а тут любители, блин. Зато на второй стене, на закрепленных стеллажах мы нашли и банки варенья, и корзины печенья, ну, в смысле, что там была реально куча всяких банок с ягодами и даже несколько 3-литровок с медом стояли. Бинго просто, а то сахар у нас как-то незаметно подошел к концу. Вытащили с десяток банок, весь мед. Вовка еще притырил небольшой мешочек с крупной-крупной, чуть желтоватой солью, которую нашел на кухне. А я совсем случайно, там же, в дальнем углу одной из тумбочек заметил в пыли пакетик с карамельками. Пусть лежат давно, но чего им будет, их испортить надо уметь. Пакет я сразу закинул в карман разгрузки. Всю добычу мы аккуратно сложили на улице под забор и пошли искать бензин. Вряд ли он мог стоять где-то в доме, так что Вовка целенаправленно дербанил гаражи и сарай. Заодно нашли еще несколько следов Мишки и последствия его деятельности. Он реально пожрал всех псов, которых добрые хозяева не отвязали, а еще вскрыл пару домов, целенаправленно уничтожая все подряд в поисках пищевых припасов. Особо изгалялся он на кухнях. Надо же, какой нюх. Жаль, что мы так не умели чуять бензин. Нашли кучу всего, полезного и не очень, но ни капли горючки. Честно говоря, я уже запарился и собирался сказать Вове, что, похоже, тут нас ждет облом и надо набивать рюкзаки, затем валить к чертям. Но в этот момент мы уже все равно входили в очередной двор, так что оставил свой гневный спич я на потом, и не зря, ибо тут нас ждал джекпот. Гараж оказался намного солиднее всех ранее виденных, кирпичный, с нормальными железными воротами и человеческими замками, а не ржавыми навесниками. Повозиться пришлось минут 20. В конце концов сбегали за ржавыми кувалдами, которые я нашел в самом начале, и просто выломали кладку с одной из сторон, а внутри бочки вдоль стены, с маслом, бензином, еще одна с соляркой, на стеночке в рядок канистры железные, канистры пластиковые, и даже ручная помпа висит, в ящиках на полу куча инструментов. Джея ведь тут точно может быть и бензонасос, и все что надо. Давай-ка сюда руками перекатим муравья, и уже тут заправим, загрузим. Понял, принял, погнали. Вова тоже не хотел шуметь, но бегать с кучей хлама к мотоблоку было лень, так что мы пошли по самому легкому пути. Ага, легкий, ух-ха-ха, мы и задолбались. Если бы не догадливый Боб, прихвативший с собой масленку и смазавший валы на колесах, хрена с два мы бы эту хрень дотолкали. Под конец я уже плюнул на все, скинул с себя и разгрузку, и куртку, пот заливал глаза и затекал уже просто везде. «Вова, вечером с тебя баня, сам хотел предложить», — пропыхтел еще более запаренный Боб. «Но сначала давай, толкай». В общем, проще было все же донести канистрочку до муравья, и хрен с ним, что он бы начал тарахтеть. Может, это к лучшему, может, Мишку бы тарахтением напугали. Но зато когда мы его доперли, то Вовка тут же развел бурную деятельность. Он объяснил мне, куда именно заправляется эта хрень. Я первый раз в жизни видел, чтобы у транспорта бензин заливался в пластиковый бак, на котором нет бензонасоса. Впрочем, справился быстро. Сам Вова в это время уже менял почти мертвый аккум, который присобачил на новенький, только им распакованный, и параллельно шарил по всем возможным местам хранения, пытаясь найти бензонасос. Увы, но запчастей тут было мало, и все от BMW. Я все больше нервничал, время было уже послеобеденное и нам пора бы валить. Время, конечно, есть, но мало ли. Ну как в дороге сломаемся или застрянем? Но Вовка все никак не унимался. Он был уверен, что уж в таком-то клондайке должна найтись нужная деталь. И копался бы он, наверное, еще долго, если бы не протяжный вой, раздавшийся из леса неподалеку. Первый мощный голос был тут же подхвачен еще 4-5 другими, и для Боба это стало эдаким сигналом. Он мгновенно отбросил в угол коробку с болтами и быстренько вытер лапы. «Все, нахер, погнали отсюда, и так нагружены выше крыши. А чего ты так занервничал? Волки воют. И что, это не просто вой, они на охоту вышли. И я не хочу, чтобы охотились они на нас. Так что валим отсюда нахрен и молимся, что волки воют не по нашу душу». Попердывая двиглом, наше корыто выползло из двора, куда мы его загнали. Именно что выползло, ибо на его прицепе гордо, но опасно покачиваясь, стояла с трудом загруженная на него целая гора канистры и уполовиненная бочка с бензином. А ведь еще на улице стояло всякое. Выехали мы из этого поселка засветло, но ехали на нем, наверное, даже дольше, чем шли. Еще он, гадина, пару раз застрял в грязи. Пришлось толкать, и в результате выляпались с Вовой, как черти. Ну а когда до нашей деревни оставалось всего ничего и я просто плелся следом за нашим пепелацем, так как отбил всю задницу, у меня была только одна мысль, чтоб я еще раз с Бобом поехал на мародерку без машины, да ни за что. Отступление один. Нет, не подходи, слышишь, не подходи, но милый, ну пожалуйста, я же хочу просто помочь. Женский голос, всхлип, такой до боли знакомый, но чей он, кто его издает? Звуки, существо издает звук, звук не агрессивный, это не предупреждение, что территория занята, не угроза, мол не подходи, это мое. Звук успокаивающий, умиротворяющий. Обломки и осколки памяти целым веером проносятся мимо, оставляя за собой лишь след, запах догадок. Звуки издают существа из одной стаи, но какой смысл этих сигналов, что они означали, оно не поняло. «Папа, что с тобой? Зачем ты кричишь на маму?» Новый звук, и он схож с предыдущим. Еще одно существо, да, такое же, но меньше.